«Да это просто чудесно, дорогая», — успокоил ее Эдвард. «Что же здесь сумасшедшего?» По его тону она сразу заключила, что в Лондоне он никому не расскажет об их свидании и ничего не спросит про Сидни. «Где вы остановились?» «В отеле «Синклер». Там скромно, но очень мило». «Вы не станете возражать, если я тоже сниму в нем номер? Или мне лучше расположиться в другом месте?» — спросил он, улыбаясь по-мальчишески застенчиво. «Но куда проще проводить время вместе, если живешь под одной крышей?» «Конечно, конечно. Синклер — достаточно просторный отель. Нам там не будет тесно». У Эдварда был с собой саквояж, куда, как он сказал, он упаковал смену белья, рубашку, плавки и пижаму. С вокзала они отправились в отель, и по дороге Элис вынуждена была признаться, что зарегистрировалась под вымышленным именем, потому что не хотела, чтобы ее место пребывания стало известно мужу и родителям. Элис не испытывала желания ложиться сразу с Эдвардом в постель и тоже сказала ему об этом, хотя его это могло и огорчить. Затащила в Брайтон, но ничего ему не позволяет. Однако, как выяснилось, такой вариант его вполне устраивал. В субботу и воскресенье они провели восхитительно, как и во время первой встречи. При расставании Элис подарила Эдварду булавку для галстука, которую купила в антикварном магазине днем в субботу. Она ни словом не обмолвилась о следующем рандеву, поэтому Эдварду самому пришлось спросить, намерена ли она остаться в Брайтоне до конца наступающей недели. Элис ответила наверняка. Тогда он попросил разрешения приехать еще раз. «Буду очень рада, если тебе нечем больше заняться», — добавила она автоматически, но уже знала, что влюблена в него. В конце июля полк Фарадей приехали в Саффолк, чтобы провести вместе с Сидни уикенд. Сидни работал в это время над третьим сюжетом о кнуте под названием «Двойник сэра Квентина», где их герой подменял собой известного английского дипломата. Если не считать пикника с Инесс и Карпи, это был первый день, когда Сидни позволил себе развлечение, и подготовился он основательно. Специально съездил в Ипсвич, прошелся по магазинам и купил много продуктов, бутылку виски, несколько бутылок вина. Полк Фарадея прибыли в половине девятого вечера в пятницу. Они тоже захватили с собой из Лондона вино и приготовленные Хитти домашние пирожки. — Повеселимся на славу! — сказал Сидни, наливая всем по первому бокалу. — Ты, я вижу, бодр и весел, — заметил Алекс. — Холостяцкая жизнь тебе на пользу. — А, трудно сказать, — протянул Сидни неопределенно, припомнив, что миссис Лилибэнкс уже говорила ему то же самое несколько дней назад. Перспектива заработать на кнуте неплохие деньги действительно по-настоящему окрылила его, но он боялся признаться в этом Алексу, чтобы удача не отвернулась. Войдя в гостиную, Хитти отдала должное прелестному букету роз над камином, а потом, бросив взгляд на пол, воскликнула: «О, новый ковер!» Сидни невольно вздрогнул. «Да, мы подумали, что тот прежний уже совсем потерял вид. Эту вещь мы купили почти даром в магазине уцененных товаров». «А смотрится ничего», — протянула Хитти. «От Элис что-нибудь слышно?» «Не гугу. Да я, признаться, и не жду, что она даст о себе знать. Ей хотелось на какое-то время полностью сменить образ жизни. До известной степени это причиняет всем неудобства. Ее мать все время дергает меня расспросами о ней. Она ведь даже родителям не пишет». Сидни с трудом выдавил из себя эту пространную фразу. В течение нескольких дней он ни с кем даже словом не обмолвился. — Как ты думаешь, где она? — спросила Хитти. — В Брайтоне. — Не верь ему. — Он ее укокошил, — сказал Алекс и направился с пустым бокалом за новой порцией спиртного. Он подмигнул при этом Сидни. Убил и в яму закопал, но напишет не надпись на могилке, а еще один сюжет про кнута, куда вставит это убийство и заработает кучу денег. Я уж молчу о том, что ему по наследству перейдет ее месячный доход —